Расторопные слуги спешат поднести дамам на красиво раскрашенных хрустальных тарелках фрукты и лакомства из разных стран. Мужчин же они угощают хересом в сверкающих бокалах. Дон Мигуэль ведет со своими старыми товарищами по военной службе, генералами Леоном и Борзо, оживленную беседу. Так что даже юный Дон Франциско, на котором с удовольствием останавливаются взоры ни одной дамы, заинтересованный, подходит поближе к ним. Позвольте мне сказать откровенно, господа, что до сих пор мы можем быть довольны переменой, — говорил в эту минуту старый Дон Серано. Подумайте, какого блага дождались мы от королей. Попробуем, не пойдут ли дела лучше при королеве. Вспомните Филиппа II, приведшего Испанию на самый край гибели. Вспомните Фердинанда, этого короля со зверски жестоким сердцем. Проклятое воспоминание! Фердинанду поистине нигде лучше не пристало быть, как между камелиями, манолами, Нарастро или улице Толедо, — сказал Борзо. Горе стране, Дон Серано, где приходится по убеждению соглашаться с такими вещами. Вспомните Пьеро, который спас королю жизнь, бросившись между ним и угрожавшим ему штыком. Фердинанд отблагодарил его тем, что несколько месяцев спустя велел казнить его самой варварской казнью, от которой волосы становятся дыбом. Меня одолевает ужас, когда я вспоминаю об этом. Потому я и говорю, воздадим хвалу Пресвятой Деве, что Испания, наконец, избавлена от короля Фердинанда. Серьезно и с достоинством произнес Дон Мигуэль. Чего нам было бы ожидать от Карлоса и его брата? Не имели ли мы права думать, что он стал бы продолжать невыносимое правление Фердинанда и окончательно предал бы наше прекрасное отечество проклятию и презрению? Нет-нет, господа, пусть Дон Карлос со своими шайками восстанет против правительницы Марии Христины, назначенной его братом. Пусть даже в этой борьбе и прольется благороднейшая кровь, зато Мария Христина, управляя страной при помощи великого полководца Эспартеро от имени Изабеллы, своей дочери, останется верна словам, сказанным ею народу с балкона Мадридского дворца, когда она после смерти Фердинанда взяла правление в свои руки, а именно, что свобода духа и человеческое достоинство снова оживут в Испании. Прекрасное слово, Дон Серано. И свобода духа, и человеческое достоинство — все это давно у нас умерло. «Выпьем, господа», — сказал генерал Леон. «Выпьем за возвращение и полное восстановление его». Но, однако... «Ну, говорите, что же вы замолчали?» «Я служу правительнице точно так же, как мой товарищ Борзо, и мы с ним прольем последнюю каплю крови за нее. Но Эспартеро, герцог Луханский, соправитель ее, не оправдает возложенных на него надежд». Дон Мигуэль и Франциско услышали это с удивлением. В их мнении генерал-капитан войска королевы стоял очень высоко. «Он великий полководец, но вовсе не правитель», — продолжал Леон. «Он гонится за мишурой, за внешностью, воюет непрестанно и воображает, что больше ни о чем не нужно заботиться, что все сделается само собой. Поверьте мне, замок Инквизиции — это проклятие Испании. В скором времени опять наполнится народом. Духовенство опять захватит власть».